Глава 19. Медленно, с легким нажимом ректор проводит пальцем по моей щеке, так что я ощущаю шероховатость его подушечки, чувствую запах чернил и выделанной кожи. Ректор следит взглядом то ли за своим движением, то ли за моей реакцией. А у меня из легких словно весь воздух вышибает. Я забываю, как дышать, и превращаюсь в ощущение. Причем взгляд Эриана Ферста я тоже практически физически чувствую. От него по коже пробегают мурашки, и я слегка вздрагиваю. Губы ректора едва искривляются в ухмылке, а он делает шаг назад. «Вот так лучше», — говорит он, вытирая свой палец белоснежным платком. «Спасибо». Я, наконец, начинаю дышать и провожу ладонью по щеке, проверяя, не осталось ли чего. «Наверное, случайно». «Вы испачкались, да еще и случайно», — усмехается мужчина. «Сегодня небо упадет на нас». «Не ёрничайте, ректор Ферст», — огрызаюсь я. «Люди могут меняться». Он только выгибает бровь, ну и пусть не верит. Я уже сказала, что сама до всего докопаюсь. Только вот с себя бы подозрение снять. Я обхожу ректора и спешу в лабораторию, а то там без меня нахозяйничают. «Много еще?» — спрашивает Иргания. А я вижу, что они дошли едва ли до трети. Стикс обреченно смотрит на книгу и полки и вздыхает. «Самое интересное еще впереди, Гера Дроуфор». С удовольствием отвечаю я. «Но вы же приложите максимум внимательности, чтобы вывести меня на чистую воду, да?» В ответ получаю очень выразительный взгляд Иргани, особенно после того, как она замечает, что следом за мной заходит ректор. Интересно, что она там себе напридумывала? На проверку и поиски чего-то, что может меня скомпрометировать, Иргания тратит еще не меньше 2 часов. Сначала она старается аккуратно. Но, видимо, чем дальше, тем больше женщина понимает, что ничего у меня не найдет, и потому, в конце концов, совершенно без зазрения совести, начинает наводить беспорядок. И делает это с упоением. Могла ли Иргания сама меня подставить? Конечно, ей доставило бы удовольствие прижать меня к ногтю. Но в этом случае она точно не докопалась бы, что же на самом деле произошло с Алисией и этим бессовестным мажором. Хотя, судя по ее настрою, ей это вообще не важно. Женщина придерживается популярного мнения о том, что нестабильны опасны, и их надо как минимум изолировать от общества. Потому есть подозрение, что при малейшей зацепке она будет делать вывод, что факультет надо закрыть. Я все еще очень мало знаю о магии тут. Но, как успела заметить, никто особо и не пытается найти способ обуздать магию нестабильных. Их проще взять и отбраковать. И только за то, что ректор борется за возможность помочь этим ребятам, уже готовы уважать его. Еще бы характер ему не такой вредный. Вообще был бы мужчина мечта. Интересно, есть ли у него в этом личный интерес? Или личная трагедия? Советник Стикс вяло таскается за Иргани, что-то записывая и нервно вытирая лоб. Мне все больше кажется, что его привезли просто так, как картонную декорацию. Если кто-то что-то и решает, то точно не он. И даже не Иргани. Принц Альберт все это время перемещается от шкафа к шкафу, рассматривая содержимое. Пару раз открывает книги, о чем-то разговаривает с ректором. Создается впечатление, что его совершенно не интересует эта проверка. И он заранее знает ее результат. «Что ж», — заканчивая, подводит итог Иргания. «Либо вы действительно ни при чем, либо хорошо заметаете следы, либо храните где-то в другом месте ингредиенты и опасные зелья. Может, сами признаетесь?» «Это даже смешно, и такая дешевая манипуляция!» «Гера Дроуфор», — произносит ректор, когда я уже собираюсь ответить. «Пока что все ваши обвинения рассыпаются и не имеют под собой оснований. С чего вы решили, что можете давить на моих преподавателей?» Атмосфера накаляется. Я смотрю за этим искрящим противостоянием и понимаю, что мне оно не нравится. Не нравится мысль, что все это ректор говорит не для того, чтобы защитить меня, а чтобы вывести бывшую на эмоции. А любые эмоции — это уже отсутствие равнодушия. «Может, уточните, в чем я должна признать свою вину?» Спокойным тоном задаю я вопрос. «Я что-то готовила из запрещенных зелий? Или я провоцировала студентов с нового факультета? Или вообще вела активную деятельность, чтобы его закрыть?» «Магистр Орвел», — примиряюще вклинивается принц Альберт. Думаю, не стоит принимать обвинения Гера Дроуфорд так близко к сердцу. Естественно, пока вас всерьез никто не подозревает ни в чем. Тем более, что ничего, что намекало бы на вашу причастность, найдено не было. Он посылает Иргани очень красноречивый взгляд. Тогда, я полагаю, раз проверка окончена, вы позволите мне разобраться во всем том беспорядке, что здесь был создан. Я поднимаю руку и показываю на лабораторный стол, который теперь весь заложен бутылочками, колбочками, ретортами и пузырьками. Да мне это теперь до конца жизни не разобрать. Принц Альберт оценивающе смотрит на все, поджимает губы и кивает. Да, конечно. Спасибо, что вы с пониманием отнеслись к простой, но необходимой сейчас проверке. Доброго вам дня. Не думайте, что я изменила свое мнение. Высокомерно усмехается Иргани. Уверена, что вы не сможете все идеально скрыть. Они уходят. Стикс что-то бормочет и пытается успеть за ними. Ректор задерживается, окидывая мою лабораторию взглядом. Кажется, в нем мелькает сочувствие. «Тому, как уверенно вы держитесь, стоит позавидовать», — говорит он перед тем, как выйти. «Но вам стоит быть более осторожной, если не хотите, чтобы докопались до ваших тайн. Гера Дроуфор может». «Мне нечего скрывать, ректор Ферст», — с улыбкой отвечаю я. И с облегчением выдыхаю, когда за ним закрывается дверь. Может, Алессандре и нечего было скрывать, в чем я, правда, очень сильно сомневаюсь. То мне как раз очень даже есть. Главное, чтобы никто внезапно не предположил, что такое могло произойти. Почти до самого обеда я занимаюсь тем, что расставляю все по местам и в соответствии с тем, что написано в книге. Параллельно расширяю свои познания в зельях и порошках. Благо, дело, моя память работает очень криво, и всякие странные названия я легко запоминаю. Но за это время настолько успеваю жутко устать от постоянных попрыгушек по стульям, без которых я не достаю до верхних полок, что мне больше всего хочется лечь и вытянуть ноги, даже несмотря на то, что я дико проголодалась. Наконец, вытираю со стола несколько крупинок одного из порошков, закрываю дверь лаборатории и возвращаюсь к себе, где в первую очередь падаю на диванчик. «Активное утро», — уточняет Сильвио, рассматривая то, как я совершенно неэстетично вытягиваюсь на диване. «Не то слово», — жалуюсь ему. «Это Иргания как заноза в одном месте. И чего ей от меня нужно?» «Восстановить уязвленное женское самолюбие?» «Ой, ну о чем ты вообще?» «О ректоре. Он тебе, по твоим же словам, сейчас уделяет внимание больше, чем ей. Вот вообще бы лучше не уделял». Говорю я, а сама понимаю, что вру. Не лучше. Иначе мне было бы все равно, когда я услышала разговор в коридоре. Так, вот еще мне не хватало вляпаться в этом мире. Вопреки моим мыслям, в памяти возникают ощущения, как он стирал каплю с моего лица. Щеки начинают гореть, потому что в мыслях продолжение оказывается совсем иным. Стоп! Сильвио. А можно как-то без использования магии посмотреть магический след? А что случилось? Интересуется он. Я рассказываю о том, как пришла и увидела неплотно закрытую дверь, как нашла лишний пузырек, как чуть не попалась. Ты умеешь жить без приключений? Обреченно вздыхает он. Почти всю жизнь прожила. Я пожимаю плечами. Самое большое приключение — это увольнение прямо перед тем, как я попала сюда. Растение прикладывает листочек к лбу и качает головой. Чтобы увидеть магический след, есть пара вариантов. Самый простой для тебя, наверное, с помощью порошка из листьев аркурии, отвечает Сильвио на мой вопрос. Алессандра обычно хранила его в ящике стола, чтобы проверять, не использовали ли студенты магию на контрольных. Я тут же подскакиваю с дивана и кидаюсь к столу. Действительно, в пузырьке из синего стекла нахожу белый кристаллический порошок с перламутровым отливом. «Ну а он конкретики никакой не даст, увы», — расстроенно говорит Сильвио. «Покажет максимум характер магии носителя, а все остальное — более сложное и требующее использования плетений». «Ничего, мне бы сейчас хоть какую-то зацепку. В первую очередь хочется использовать порошок на замке, но прежде чем бежать со всех ног в лабораторию, достаю из кармана пузырек. А вдруг повезет? Вдруг и на нем будет какая-то магия. Ставлю пузырек на стол и легонько посыпаю. Сначала не происходит ничего, и я даже успеваю расстроиться. Но потом что-то щелкает, а пузырек мелкой сеточкой оплетают сине-фиолетовые нити. И что это означает? «Это магия нестабильных», — отвечает на мой мысленный вопрос Сильвио.